Глава 13. Смущенная внезапным появлением Якима Прохорыча, Манефа не могла выдержать его присутствие и ушла с Фленушкой к себе в заднюю. Игуменья всем телом дрожала, едва на ногах держалась, еле-еле дошла до Горенки, опираясь на Фленушку. «Что с тобой, матушка?» — говорила ей оторопевшая девушка. «Аль не можется? Шалфейцем не напоить ли? Аль бузиной с липовым цветом?» «Не надо. Ничего не надо», — отрывисто отвечала мать Манефа. Когда вошли в боковушку, там никого не было. И здоровенная Анафролия, и богомольная Евпроксеюшка суетились встрепущей, помогали Никитишне ужин наряжать. Тяжело опустилась на стул Манефа. Фленушка взяла ее за руку, как лед холодные. «Что это, матушка?» — сказала Фленушка. «Да я раздену тебя, уложу, тепленьким напою, укутаю». «Ах, Фленушка! Моя Фленушка!» Страстным, почти незнакомым дотоле Фленушке голосом воскликнула Манефа и крепко обвела руками шею девушки. «Родная ты моя, голубушка! Как бы знала ты, доведала!» И горячо, страстно целовала Манефа глаза, щеки и уста Фленушки. «Матушка, матушка, что с тобой?» Встревоженная необычными ласками, всегда строгой, хоть до безумия любившей ее игуменьи, говорила Фленушка. «Матушка, успокойся, приляг. Постой, постой, мое дитятка, милая моя, сердечная ты моя девочка, как бы знала ты! О, Господи, Господи, не вмени во грех рабе твоей! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, отжени от меня омрачение помыслов! Уйди, Фленушка, уйди! Кликни Евпроксеюшку с Анафролией! Ступай, ступай!» Фленушка встала перед Манефой на колено и горячо целовала ее руки. «Не пойду я от тебя, матушка», — сказала она со слезами. «Как мне оставить больную тебя? Не сказать ли Аксинье Захаровне?» «Оборони, Господи!» — воскликнула Манефа, вставая со стула и выпрямляясь во весь рост. «Прощай, Фленушка, Христос с тобой», — продолжала она уже тем строгим, начальственным голосом, который так знаком был в ее обители. «Ступай к гостям. Ты здесь останешься, а я уеду. Сейчас же уеду. Не смей про это никому говорить. Слышишь? Чтоб Потап Максимыч как не узнал. Дела есть спешные. Письма получила. Ступай же, ступай. Кликни Анафролию да Евпроксеюшку». Вышла Фленушка, а Манефа закрыла лицо руками и тихо зарыдала. Пришли Анафролия с Евпроксией. Воспрянула подвижница. Слез как не бывало. Коротко и внушительно отдав приказ собрать ее тайком в дорогу, пошла она в Моленную. Там упала ниц перед темными ликами угодников, едва освещенными догоравшими лампадами, и громко зарыдала. Встреча с паломником, которого она в живых не чаяла, возмутила духовный мир матери Манефы. Много недреманных молитвенных ночей провела она в продолжение 25 лет ради забвения бурь и тревог, что мутили ее душу в дни давно отжитой молодости. Заключаясь в тесной келье, строгая подвижница успела умерить треволнение души. Удаление от мира и его греховной суеты, строгий пост, удручение плоти, чтение добротолюбия и других книг аскетического содержания мало-помалу покрывали благодатным покровом забвения все былое. Годы шли. Реже и реже восставали в ее памяти образы когда-то дорогих ей людей. И в сердце много и горячо любившей женщины воцарился, наконец, тихий мир и вожделенный покой. Отжившую для мира черницу перестали тревожить воспоминания о прежних днях. И если порой возникал перед ее душевными очами милый когда-то образ, строгая инокиня принимала его уже за наваждение лукавого, раскрывала добротолюбие и, читая наставления об умной молитве, погружалась в созерцательное богомыслие и Господу помогающую прогоняла находившее на нее искушение. И вдруг не сонное видение, Не образ, зримый только духом, а как есть человек во плоти, полный жизни, явился перед нею. Смутилась старица. Насмеялся враг рода человеческого над ее подвигами и богомыслием. Для чего ж были долгие годы душевной борьбы? К чему послужили всякого рода лишения, суровый пост, измождение плоти, слезная, умная молитва? Неужели все напрасно? Минута одна, и как вихрем свеяны 25-летние труды, молитвы, воздыхания, все-все. Стоит мать Манефа в моленной перед иконами, плачет горькими, жгучими слезами. Хочет читать, ничего не видит. Хочет молиться. Молитва на ум не идет. Мир суетный, греховный мир. Опять заговорил свое в душевные уши Манефы. За Волгой в лесах в черной рамени жил-был крестьянин. Богатый мужик. У того крестьянина дочка росла. Дочка росла, красой полнилась. Сама белая, что кипень. Волосы белокурые, а брови — черный соболь. Глаза — угольки в огне. Матрёной звали дочку Максима Чапурина. Высокая, стройная, из себя красивая. Девушка цветет молодостью. Много молодцов на ее красоту зарится. Но гордая. Спесивая, ласково взглянуть ни на кого не хочет матрёнушка. Немало сухоты навела на сердца молодецкие. Роем бывало вкруг ее парни увиваются, но степенная, неприступная, глядеть ни на кого не хочет она. И такая была у ней повадка важная, взгляд да речи такие величавые, что ни один парень к ней подступиться не смел. Иной бахвал, набравшись смелости, подвернется порой к спесивой красавице с речами затейными. Но матрёнушка так его, бывало, отделает, что тот со стыда да со сраму не знает убраться куда. Хоть бы раз какому ни наесть молодцу, ласковое словечко промолвила, хоть бы раз на кого взглянула приветливо. Подружки ей говаривали: «Что это ты, матрёнушка, гордая такая, спесивая? На всех парней серым волком глядишь? Аль тебе, подруженька, никого по мысли нет?» «Что мне до них?» — ответит бывало красавица. «Все они нескладные, все несуразные, и без них проживу». «Не проживёшь, Матрёна Максимовна, славишься только, величаешься», — смеясь говорили ей девушки. «Как без солнышка денёчку пробыть нельзя? Так без милого веку прожить нельзя». «Полноте, девушки!» — ответит бывало белокурая красавица. «Это только одно баловство. Не хочу баловаться, не стану любить никого». «Полно, полно! От любви, что от смерти, не зачураешься», — говорили ей подруженьки. «Ну ее совсем», — молвит бывало матрёнушка. «И знать ее не хочу. Спокойней девушке спится, как ни по ком не грептится». Девушки правду сказали. Не отчуралась от любви Матрёна Максимовна. До той поры она подругам не верила, пока не спозналась с Якимом Прохорычем. Свиделись они впервые на супритках. Как взглянула матрёнушка в его очи речистые, как услышала слова его покорные да любовные, загорелась у ней на сердце, отдалась в полон молодцу. Все то цветно да красно до той поры было в очах ее. Глядел на нее Божий мир светло, радостно. А теперь мутятся глазоньки, как не видят друга милого. Без Якимушки и цветы не цветно цветут. Без него и деревья не красно растут в одубравушке. Не светло светит солнце яркое. Мглою мороком кроется небо ясное. Не сказала Матрёна Максимовна про любовь свою отцу с матерью. Не ронила словечко ни родной сестре, ни подруженькам. Все затаила в самой себе. И по-прежнему выступала гордой, спесивою. Они мало ночей до последних кочетов. С милым другом бывала сижена. Немало в те ноченьки тайных любовных речей бывало с ним перемолвлено. По полям, по лугам с добрым молодцем было хожено. По рощам, по лесочкам было погулено. Раздавались, расступались кустики ракитовые, укрывали от людских очей стыд девичий, счастье молодецкое. Лес не видит, поле не слышит, людям не по что знать. Засылал стороной Яким Прохорыч к Чапурину. Узнавал через людей, какие мысли насчет дочери держит он, даст ли ей благословение за него замуж пойти. «Не по себе Яким дерево клонит», — отвечал сватом Чапурин. «Бог даст, сыщем зятя почище его. Наш товар вам не к руке, в ином месте поищите». А как сваты уехали из Осиповки, крикнул к себе Чапурин Матрёнушку. Спрашивает, как узнал ее Яким Стуколов? Где видались они? Про какие дела разговоры вели? Зарделась Матрёнушка, кумач кумачом, слова не может вымолвить. Слезы так и брызнули из очей ее. «Сказывай! Все по порядку сказывай!» — говорил отец, сурово глядя на Матрёнушку. Дрожал и обрывался от гнева голос его. Стоит Матрёна Максимовна, как к земле приросла. Молчит, как неживая. «Говори же, бесстыжая!» — закричал Чапурин, схватив дочку за руку. «Говори, не то разражу!» И поднял увесистый кулак над белокурой головкой дочери. «Батюшка!» — крикнула Матрёнушка и без чувств упала к отцовским ногам. Поглядел на помертвевшую дочь Максим Чапурин, плюнул и велел работнику лошадей запрягать. Через час времени он уже вез ее в Комаровский скит. Там у него двоюродная сестра проживала, мать Платонида. Ей сдал Максим Чапурин дочь свою с рук на руки. «Береги ты ее, мать Платонида», — говорил он сестре на прощанье. «Глаз не спускай с нее, чтобы с кельи, опричь часовни, никуда она ноги не накладывала, и чтоб к ней никто не ходил. В оба гляди, чтобы грамоток к ней не приносили, чтоб сама не писала. Ни пера, ни бумаги, чтоб в заводе у ней не бывало. Сбережешь девку, попомню добро твое. Останешься довольна. Сундук с поклажей, перину с подушками вели взять из саней. Да вот тебе покаместь четвертная девки на харчи. А в келарню не пускай ее. Пусть в келье обедает и ужинает. А это тебе, матушка». Разложил на столе подарки. Сукна на шубу, черный платок драдидамовый, китайки на сарафан, икры бурак. Сахару голову, чаю фунт, своих пчел меду. Мать Платонида не знает, как благодарить тароватого братца, а у самой на уме полна теперь мать Евсталия, платком своим чванится. Лучше моего нет теперь во всей обители, а как справлю суконную шубу на беличьем меху, лопнешь от злости, заведущие глаза твои. «Смотришь, мать Платонида, сбереги Матрёну», продолжал Максим Чапурин. «Коим грехом не улизнула бы, слышишь?» «Слушаю, братец, слушаю, кормилец ты мой», отвечала Платонида. «Все будет по приказу исполнено. Птице к окошку не дам подлететь, на единую пять не отпущу от себя Матрёнушку. Келарничать пойду, на замок запру». «И хорошее дело», ответил Чапурин. «В самом деле, запирай-ка ее на замок, надежнее». «Да за что же это, братец?» — спросила, наконец, мать Платонида. «Аль провинилась у тебя чем, Матрёнушка?» «Большой провинности не было», — хмурясь и нехотя отвечал Чапурин. «А покрепче держать ее не мешает. Берегись беды, пока нет ее. Придет, ни замками, ни запорами тогда не поможешь. Видишь ли что?» — продолжал он, понизив голос. «Да смотри, чтоб слова мои не в пронос были». «Что это ты, братец?» — затараторила мать Платонида. «Возможно ли дело такие дела в люди пускать? Матрёна мне не чужая, своя тоже кровь. Вот тебе спас милостивый, Пресвятая Богородица Троеручица, ни едина душа словечка от меня не услышит». «То-то! Смотри!» — молвил Чапурин. «Девка молодая, из себя красовита. Хахалишка один пришатился к ней. Так, дырянь, голодьба решетная. У самого за душой, отродясь, железного гроша не бывало. И туда же свататься лезет. Я его сватом оглобли-то поворотил. Вдруг горять не заглянут. Да это что? Пустяки. А вот что гребтится мне, матушка. Мотря-то сама, кажись, не прочь бы за того хахаля замуж идти. Боюсь, чтобы он не умчал ее, не повенчался б уходом. Кажись, легче живому в гроб лечь. Больно уж он противен душе моей. Встретил бы его, кажется, так бы на месте и положил. А в деревне сама рассуди. Можно разве девку ухоронить? Вороват стал народ. Умчит ее пес, как пить даст. Так я и рассудил. До поры до времени пусть ее погостит у тебя. Дурь-то пока из головы у ней выйдет. Сможешь ли такое дело сделать? Как такого дела не сделать? Отозвалась Платонида. Чужим деловала, не то что своим. У нас в обители на этот счет крепко. В позапрошлом году у меня тоже двух девок от уходу хоронили. А в Донинских Лукерью да Матюшину Татьяну Сергеевну. Ублюла, слава тебе, Господи, уж каких подвохов они не подводили. А слава Богу, ухоронила. Матюшина-то бывала беда, и давиться-то хотела, и подушками-то душила себя, и мышьяком травиться было вздумала, а никакого дурна над ней не случилось. Ублюла, братец, ублюла. На этот счет будьте спокойны. А ты велика ей, сударь, преподобному Моисею Мурину молиться. Зело избавляет от блудные страсти. Молитесь, кому знаете, отвечал Чапурин. Мне бы только мотря цела была. Да другого прочего дела нет. Пуще всего гляди, чтоб с тем дьяволом пересылок у ней не заводилось. Одно слово, будьте спокойны, братец, сказала мать Платонида. Сохраню матрёнушку в самом лучшем виде. А кто же таков злодей-то? Мне надо знать, чтобы крепче опаску держать. Кто таков полюбовник от у ней? Уж и полюбовник, гневно крикнул Чапурин, грозно вскинув глазами на старицу. «Говори, да не заговаривайся! Никакого полюбовника нет! Так себе, шальная голова, и все! Стуколовых слыхала?» «Как не знать Стуколовых?» — отвечала мать Платонида. «Семен Ермолаевич — благодетель нашей обители». «Племянник ихний, Якимка!» — молвил Чапурин. «Чтоб близко к скиту не подходил он! Слышишь?» «Слышу, батюшка-братец, как не слыхать?» — сказала Платонида. «Знаю я Якимку. Эккой вор такой. А еще все о божественном, книгачей. Поди-ка вот с ним, какими делами вздумала заниматься». Неласково расстался Чапурин с дочерью. Сулил плети ременные, вожжи воровенные, как смертный саван бледные, с опущенными в землю глазами, стояла перед ним матренушка, ни единого словечка она не промолвила. Заперли рабу Божию в тесную келийку. А кроме матери Платониды да кривой старой ее послушницы Фатиньи никого не видит, никого не слышит заточенница. Горе горемычное, сиденье темничное, где-то вы дубравушки зеленые, где-то вы ракитовые кустики, где ты рожь, матушка зрелая, высокая, овсы и ячмени усатые, что крыли добра молодца с красной девицей. Келья высокая, окна-то узкие, с железными перекладами. Не выпрыгнуть, не вылезти. Нельзя подать весточку другу милому. Мать из деревни приехала к матрёнушке, да сестра замужняя. Погоревали, поплакали, пособить горю не могли. Супротив отцовской воли, как идти? Хоть и заверял Платониду Чапурин, что за матрёнушкой большой провинности нет, а на деле вышло не то. Платониде такие дела бывали за обычай. Ни одна купецкая дочка в ее келье девичий грех укрывала. Не спознали про матрёнушкин грех ни отец, ни сестра с братьями, и никто из обительских, кроме матушки-игуменьи да послушницы Фатиньи. Мастерица была хоронить концы мать Платонида. Во время родов мать Платонида не отходила от матрёнушки. Зажгла перед иконами свечу богоявленскую и громко, истово, без перерывов, принялась читать акафист Богородице, стараясь покрывать своим голосом стоны и вопли страдалицы. Прочитав акафист, обратилась она к племяннице, но не со словом утешения, ни со словом участия. Небесной карой принялась грозить матрёнушке за проступок её. «Что, тяжело?» — язвила её Платонида, стоя у изголовья. «На том свете не то ещё будет. Весело теперь? Сладко? Погоди, не избежать тебе муки вечные. Тьмы кромешные, скрежета зубного, червя бесконечного, огня негасимого. Огонь, жупел, смола кипучая, гиенские томления. А это что за муки?» «Матушка, родная ты моя!» — упавшим голосом едва слышно говорила девушка. «Помолись Богу за меня, за грешницу». «Недоходна до Бога молитва за такую», — сурово ответила ей Платонида. «Теперь в аду бесы пляшут, радуются. Видала на иконе страшного суда, какое мучение за твой грех уготовано? Видала? Слушай, не ежезде мучитеся люто, но она вечна мука страшна есть, и самим бесам трепетно. Готовят тебе крюки каленые». «Матушка, матушка, прости ты меня, Христа ради, мне бы исправиться, смертный час приходит, не переживу я. Исправы греха твоего не загладить. Многие годы слез покаяния, многие ночи без сна на молитве, строгий пост, умерщвление плоти, отречение от мира, от всех соблазнов, безысходное житие во иноческой келье, черная ряса, тяжелые вериги — вот чем целить грех твой великий». «Матушка, если Господь помилует меня, я готова, отрекусь от мира, ото всего, надену черную рясу». «Обещаешься ли?» — спросила Платонида. «Обещаюсь», — проговорила девушка. «Обещаешься ли Христу?» «Обещаюсь». «Принять ангельский образ иночества?» «Обещаюсь». «Жить безысходно в обители?» Громко, пронзительно, нечеловеческим голосом вскрикнула матрёнушка. Стихло. Иной, тихий, слабенький человеческий голосок в Платонидиной келье раздался. «Боже, сильный, милостью вся строй ей», — молилась вслух Платонида, обратясь к иконам. «Посети рабу свою сию Матрёну, исцели ее от всякого недуга плотского и душевного, отпусти грех ее и греховные соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие приязненно». Дочку Бог дал. Завернула ее Платонида в шубейку, отдала кривой Фатинье, а та мигом в соседнюю деревню Елфимову спроворила. Там жил один мужичок, Григорий Ильич. Пряниками торговал и по скитам ребячьим делом заправлял. Промысел тот не в пример был доходней пряничной торговли. У Ильича в избе ребенка обмыли, в пеленки уложили. Заложил Григорий лошадку и в городец. Дорожка давным-давно протаренная. В городце редку неделю двух-трех подкидышей не бывало. Из скитов в городец же, бывало, младенцев возил Григорий Ильич. Свезет, сдаст кому следует, а на деньги, что получил от честных матерей, городецких пряников накупит, жемков, орехов, и продает их скитским белицам да молодым богомольцам. Выручку получал хорошую. Елфимовский пряничник девочку сдал на часовенном дворе старицы Солоникея. Большая была начетчица та черница. Строгая постница, великая ревнительница по древнему благочестию, 12 попов на своем веку от церкви в раскол сманила. И тем также по обозе ревновала, чтоб городецких подкидышей непременно посылань в старую веру крестить. Делом не волоча, мать Солоникея снесла девочку к жившему при часовне беглому попу. Тот окрестил и нарек ей имя Фаина. Мать Солоникея была восприемницей. Часовенный уставщик Василий Баранов был восприемником. Таково было рождение Фленушки. В тот же день Солоникея идучая от вечерни, увидала на часовенном дворе знакомую молодицу. Зазвала ее к себе, чайком попотчевала, водочкой, пряничками, а потом и стала ей говорить. «Вот, Авдотьюшка, 5-й год ты, родная моя, замужем, а деток Бог тебе не дает. Не взять ли дочку приемную, богоданную? Господь не оставит тебя за добро и всей жизни, и в будущей. Знаю, что достатки ваши не широкие, да ведь не объест же вас девочка. А может, статься, выкупят ее у тебя родители. Люди они хорошие, богатые. Деньги большие дадут, тогда вы исправитесь. Права, Авдотьюшка, сотвори-ка доброе дело. Возьми в дочке младенца Фленушку». Авдотьюшка поговорила с мужем и согласилась принять богоданную дочку. И росла у нее Фленушка. Разлихая девчонка росла. Из семейных о провинности Матрёны Максимовны никто не узнал, кроме матери. Отцу Платонида побоялась сказать. «Крутой человек, насмерть забил бы родную дочь, а сам бы пошел шагать за бугры уральские, за великие реки сибирские. Да и самой матери Платониде досталось бы, пожалуй, на калачи». Много и горько плакала мать над дочерью, не коря ее, ни броня, не попрекая. Молча лила она тихие, но жгучие слезы, прижав к груди своей победную голову Матрёнушки. Что делать? Дело непоправимое. В ногах валялась она перед Платонидой и даже перед Фатиньей, Христом Богом молила их сохранить тайну дочери. Злы были на спесивую Матрёнушку осиповские ребята. Не забыли ее гордой повадки, насмешек ее над их исканьями. Узнали б про беду, что стряслась над ней, как раз дегтем ворота Чапурина вымазали б. И не снес бы старый позора. Все бы выместил на Матрёнушке плетью да кулаками. И Платонида, и Фатинья перед иконой Казанской Богородицы поклялись свято хранить тайну. Начал положили, икону с божницы сняли и во свидетельство клятвы целовали ее перед Матрёнушкой и перед ее матерью. Дня через 3 по отъезде из кита старухи Чапуриной к матушке Платониде из Осиповки целый воз подарков привезли. Послан был воз тайком от хозяина. И не раз в году являлись такие воза в Комарове возле кельи Платонидиной. Тайна крепко хранилась. Хорошо обительской матушке-кирейнице держать при себе богатенькую молоденькую родственницу. Как сыр в масле катайся. Всего вдоволь от благостыни родительской. А в обители почет большой. Матушки-кирейницы пользуются всяким случаем, чтобы уговорить молоденькую девушку на безысходное житие в скиту. Стала мать Платонида не по-прежнему за больной ухаживать. Сколько ласки, сколько любви, сколько заботы обо всякой малости. Не надивится Матрёнушка перемене в строгой, всегда суровой, всегда нахмуренной дотоле тетке. Тетенька своего достигла. Птичка в сетях. Хорошо, привольно, почетно было после того жить Платониде. После матери игуменье первым человеком в обители стала. Оправясь от болезни, Матрёнушка твердо решилась исполнить данный обет. Верила, что этим только обетом избавилась она от страшных мук, от грозившей смерти, от адских мучений, которые так щедро сулила ей мать Платонида. Чтение книги о старчестве, Потериков или Монаря окончательно утвердили ее в решимости посвятить себя Богу и суровыми подвигами иночества умилосердить прогневанного ее грехопадением Господа. Ад и муки его не выходили из ее памяти. Немало просьб, немало слез понадобилось, чтобы вымолить у отца согласие на житье скитское. И слышать не хотел, чтобы дочь его надела иночество. «Лучше за Якима замуж иди», сказал он Матрёне после долгих, напрасных уговоров. «Хоть завтра пущай сватов засылает». «Хочешь, честью отдам! Хочешь, уходом ступай!» Зарделась Матрёнушка, Радостью блеснули глаза. Но вспомнила обет, данный в страшную минуту. Вспомнила мучение ада. «Что ж, Мотря?» – спрашивал отец. «Посылать, что ли, к жениху тайную весточку?» «Жених мой, царь небесный, иного не знаю и не желаю», – твердо отвечала Матрена Максимовна. Отец нахмурился и склонил голову. Немного подумав, сказал он. «Ну, делай, как знаешь. Прощай». Целую ночь простояла на молитве девушка. Стоит, погружаясь глубже и глубже в богомыслие. Но помысел мятежного мира все мутит душу ее. Встают перед душевными очами ее обольстительные образы тихой, сладкой любви. Видится ей, что держит она на одной руке белокурую кудрявую девочку, другую обнимает отца ее. И сколько счастья, сколько радости в его ясных очах. Она чувствует жаркие объятия его. Ее губы чувствуют горячий поцелуй мужа. Мужа? «Грядет мира помышление греховно, борют мя окаянную страсти», шепчет она, дрожа всем телом. «Помилуй мя, Господи, помилуй мя, очисти мя скверную, безумную, неистовую, злопытливую». И, взяв бутылку из-под деревянного масла, стоявшую под божницей, разбила ее вдребезги об угол печи. Собрала осколки и, став на них голыми коленами ради умерщвления плоти, стала продолжать молитву. Матрёну Максимовну взяла под свое крылышко сама мать-игуменья и вместе с двумя-тремя старухами в недолгое время успела всю душу перевернуть в поблекшей красавице. Вольный ход, куда хочешь, и полная свобода настали для недавней заточенницы. Но кроме часовни и кельи игуменьи никуда не ходит она. Мерзок и скверен стал ей прекрасный Божий мир. Только в тесной келье, пропитанной удушливым запахом воска, ладана и деревянного масла, стало привольно дышать ей. «Где-то вы, кустики ракитовые? Где ты, рожь высокая, зыбучая?» Греховно, все греховно в глазах молодой белицы. Однажды тихим летним вечером вышла она за скитскую околицу. Без дела шла и сама не знала, как забрела к перелеску, что рос недалеко от обителей. Раздвинулись кустики. Перед ней Яким Прохорыч. «Ясонька ты моя ненаглядная, радость ты моя, голубушка!» Рыдая и страстно дрожа всем телом, вскрикнул Стуколов. Стремительно бросился он к подруге. Она остановилась. Глаза вспыхнули. Еще одно мгновение, и она была бы в объятиях друга. Но обет! Страшный суд, вечные муки! Бес! Проклятый! Крикнула она, высоко подняв правую руку. «Прочь! Не скверни святого места! Прочь! Матрёнушка, милая, разлапушка, ведь это я, аль не узнала? Вглядись хорошенько!» «Прочь, говорят тебе», — отвечала она. «Не знаю тебя, змей, искуситель, оставь!» И спокойной поступью пошла к своей келье. С того дня за Волгой не стало ни слуху, ни духу про Стуколова. Через 3 дня после этой встречи бледную, исхудалую девушку вели в часовню. Там дали ей в руки зажженную свечу. Начался обряд. Из часовни вышла новоиспеченная мать Манефа. С первого шага Манефа стала в первом ряду келейниц. Отец отдал ей все, что назначил в приданное. Сверх того щедро отделял дочку-старицу деньгами к каждому празднику. Это доставило Манефе почетное положение в скиту. Сначала Платонида верховодила ею. Прошел год-другой, Манефа старше тетки стала. Сделалась она начетчицей, изощрилась в словопрениях, и пошла про нее слава по всем скитам керженским, чернораменским. Заговорили о великой ревнительнице древнего благочестия, о крепком адаманте старой веры. Узнали про Манефу в Москве, в Казани, на Иргизе. и по всему старообрядчеству. Сам поп Иван Матвеевич с Рогожского стал присылать ей грамотки. Сама мать Пульхерия, московская игуменья, поклоны да подарочки с богомольцами ей посылала. Умерла Платонида. Келья ее Манефе досталась. Стала она в ней полной хозяйкой, завися от одной только игуменьи матери Екатерины. «Сиротку в городце нашла я, матушка», сказала она однажды игуменье. «Думаю, девочку в дочки взять. Воспитать желаю во славу Божию. Благословите, матушка». Екатерина сидела за Кирилловой книгой. Медленно подняла она голову и, глядя через очки на Манефу, спросила: «Велика ль девочка-то?» 5 лет, 6-й пошел», отвечала мать Манефа. 5 лет. 6-й. Медленно проговорила игуменье и улыбнулась. «Это выходит, она в тот год родилась, как ты в обитель вступила. Ну что ж, Бог благословит на доброе дело». Смущенная словами Екатерины, Манефа побледнела, как полотно, и до земли поклонилась игуменье. Григорий Ильич через несколько дней привез из городца хорошенькую бойкую девочку Флену Васильевну. Выросла Фленушка в обители под крылышком родной матушки. Росла была в Ницце всей обители. Сама Манефа души в ней не слышала. Но никто, кроме игуменьи, не ведал, что строгая, благочестивая инокиня родной матерью доводится резвой девочке. Не ведала о том и сама девочка. Прошло еще сколько-то лет. Скончалась в обители игуменья мать Екатерина. После трехдневного поста собирались в часовню старицы, клали жеребьи за икону Пречистой Богородицы, пели молебный канон «Спасу милостивому», вынимали жребий, кому сидеть в игуменьях. Манефе жребий вынулся. В ноги ей вся обитель разом поклонилась, настоятельский жезл ей поднесли и с пением духовных песен повели ее в игуменские кельи. Разумно и правдиво правила Манефа своей обителью. Все уважали ее, любили, боялись. Недругов не было. Давно стоят скиты керженские, чернораменские. Будут стоять скиты и после нас. А не бывало в них такой игуменьи, как матушка Манефа. Да и впредь вряд ли будет. Так говорили про Манефу в Комарове, в Улангере, в Оленеве и в Шарпане. И по всем кельям и сиротским домам скитов маленьких. Обительские заботы, чтение душеполезных книг, непрестанные молитвы, тяжелые труды и богомыслие давно водворили в душе Манефы тихий, мирный покой. Не тревожили ее воспоминания молодости, все былое покрылось забвением. Сама Фленушка не будила более в уме ее памяти о прошлом. Считая Якима Прохорыча в мертвых, Манефа внесла его имя в синодики постенный и литейный на вечное поминовение. И вдруг, нечаянно, негаданно, явился он. Как огнем охватила Манефу, когда, взглянув на паломника, она признала в нем дорогого когда-то ей человека. Она, закаленная в долгой борьбе со страстями, она, победившая в себе ветхого человека со всеми влечениями к миру, чувственности, суете. Она, умертвившая в себе сердце и сладкие его обольщения, едва могла сдержать себя при виде Стуколова. Едва не выдала людям давнюю, никому неведомую тайну. Слушая длинный рассказ паломника, Манефа духовно утешалась и радовалась. «Благодарю тебя, Господи», — мысленно говорила она, — «о твоих благодеяниях, милостиво на нас бывших. Не погнушался еси нашою скверною, и грешника сего суще воздвигнул еси потрудитесь и послужите во славу имени твоего». Нелицемерен был поклон ее перед бывшим полюбовником. Поклонилась она не любовнику, а подвижнику. Благодарила она трудника, положившего душу свою на исканье старообрядского святительства. Не дубравушки зеленые, ни кусты ракитовые не мелькнули в ее памяти. Но едва отошла от паломника, все ей вспомнилось. Бежать, бежать, скорей! Бежать не удалось. Потап Максимыч помешал. Надо жить под одной кровлею с ним. И Фленушка тут же. Бедная, бедная! Чует ли твое сердечушко, что возле тебя отец родной? Стоит Манефа перед темными ликами угодников. Хочет читать, не видит. Хочет молиться, молитва на ум не идет. «Просвети ум мой, Господи!» — шепчет она. «Очисти сердце мое!» А в ушах звучат то веселые звуки деревенского хоровода, то затейный хохот на супрядках, то тихий, ласкающий шепот во ржах. Затряслась всем телом Манефа. «О, Господи, Господи!» — шептала она, взирая на икону Спаса. И холодная, как лед, без памяти, без сознания, тихо опустилась на помост Маленной.